Глава третья. Вишневая. Когда ехала до Тигра, как мерзла в мокрой одежде, накрывшись пустыми рюкзаками, как наступило утро, Варвара не помнила. Возможно, это было действие странного зеленого камня, спасавшего ее от радиации, а возможно и предыдущая бессонная ночь с последующей чередой нервных потрясений. В любом случае, Варвара проснулась с первыми лучами солнца, гулявшего оранжевым шаром за деревьями при шоссейной лесополосы, заглянувшего через лобовое стекло внедорожника. Вспомнив события предыдущего дня, она, сырая и холодная, страшно захотела пить. Артефакт, название которого ей не сказали, она так и продержала всю ночь в руке, не ослабляя хватки, держась за него так же крепко, как и жизнь в ее юном теле. Достав воду, которой здесь в автомобиле было в избытке, она напилась, тут же достав что-то съестное, с сильным запахом приправы, из армейского пакета. На вкус это было близко к вяленому мясу, жестким, как будто не настоящим. Но с трудом откусив кусок, она уже не смогла остановиться и с несвойственной ей жадностью съела его полностью. Только после этого, придя в себя, она начала выбираться. Выйдя через переднюю пассажирскую дверь, всю ночь простоявшей незапертой, она не узнала картины. Если вчера лесополоса, идущая вдоль дороги, имела всего несколько черных деревьев на каждые 100 метров вполне себе живых тополей, берез, ясеней, то сейчас было наоборот. Почти все деревья стояли мертвыми, потерявшими листву, за исключением нескольких все еще живых на каждые 100 метров. Кроме того, кустарник и молодые деревца, растущие то тут, то там от лесополосы до поля, также подверглись этому черному тлену, словно огромная жаровня без доступа кислорода накрыла и превратила их листву и мелкие веточки в черные угли. Гусеничный робот стоял рядом с ее вишневой явой, прижатой к борту тигра, ровно на том же самом месте, куда она парковала ее еще вчера. Да и на пшеничном поле она с высоты подножки тигра увидела несколько черных тропинок, то ли ведущих из глубины поля к дороге, то ли уходящих от шоссе в глубину полей. Утренний холод, почуявший девичье тепло, тут же принялся отбирать его с сырого тела паром, относя его в сторону. Сдержанно чихнув, Варвара, пытаясь сохранить тепло, съежилась, скрестила руки на груди и подошла к мотоциклу. Бензина вчера было полбака, а сегодня, наверное, около половины от половины. Робот неудобно стоял вплотную к мотоциклу, поэтому она, засунув артефакт в карман джинсов, с трудом выволокла яву на свободное место и проверила бензобак. Так и есть, половина от половины. Четверть. Километров на 100 ходу, если по асфальту, и на 50, если, как вчера, на первой, второй, третьей передаче. Но сегодня Яве будет легче, потому что... Она выдохнула, стараясь не думать о произошедшем вчера. Сейчас ей было холодно, страшно и неизвестно. Она села на мотоцикл, повернула ключи, которые, оказывается, так и оставила в замке зажигания, и пыркнула кикстартером. Ей почему-то было спокойнее на своем вишневом скакуне, чем просто рядом. Ява негромко, как и ее хозяйка минуты ранее, чихнула, отреагировав на недостаточно резкий толчок кикстартера. Варвара толкнула ногой кикстартер как надо, резко и уверенно. Именно так надо запускать вишневую. Она не любит нежностей. Это не тот зверь, которого интересует предварительный подсос карбюратора, несколько предварительных побудок через проворот коленвала. Нет. Вишневая тут же отозвалась легкой вибрацией запущенного двигателя и приятным синеватым дымком выхлопа бензина с моторным маслом. Варвара едва заметно улыбнулась. Ее Ява, ее вишневая красотка не бросит ее. Сейчас двигатель прогреется, и она поставит на него свои ноги и руки, постепенно согревая. А потом... «Далеко собралась?» — Раздался голос динамиков гусеничного робота позади. Варвара обернулась. Впрочем, можно было не оборачиваться. ДПР-127, этот безликий гусеничный истукан, выглядел точно так же, как и вчера. Разве что капельки росы на нем были крупнее, чем на Вишневой. «Никуда я не собралась. А куда мне можно теперь?» — ответила она, не так чтобы приветливо, но давая понять, что на этого робота она больше надежд не возлагает и просить ничего не намерена. «Теперь тебе, Варвара, никуда нельзя», — ответили динамики. «Греешься?» Девушка шмыгнула носом. «Да, действительно. Продрогла она за ночь капитально. Но это уже был не тот озноб, который она чувствовала вчера. Сейчас было просто холодно и грустно. А вчера...» Она снова усилием воли вернулась в сегодня и отвернулась, наклонившись к бензобаку, дотягиваясь руками к начинавшему прогреваться двигателю Явы. Оператор не стал настаивать на ответе. Судя по голосу, это был третий. Не тот первый, не дядя Миша с позывным «Филин», а какой-то другой. И голос у него был построже, отстраненнее, что ли, как будто он был каким-то начальником или командиром. «А вы кто?» — спросила Варвара, уже не оборачиваясь. «Позывных не разглашаем, Варвара. Вчера была ошибка, что представился один из операторов». «Гнус на волне, может быть», — ответил оператор. «Нам повезло, что на нас не набрели ночью. Гражданский пробуждается, разбредается. Тоже нехорошо. Видела деревья?» Варвара оторвала взгляд от панели мотоцикла и кинула взгляд на пришоссейную лесополосу. «Да, картина была пугающей. Но насколько?» «Видела», — ответила она, поеживаясь от холода. «А что мне делать теперь?» Варвара, каждое лето с молодых ногтей, отправляемая занятыми родителями к дедушке с бабушкой в деревню, вполне понимала, что такое колоть дрова, носить воду из колодца, топить уличную печь, если закончился газовый баллон, гонять коров на выпас, кормить гусей и кур, готовить несложную еду. И сейчас она понимала, конечно же, что все плохо. Но если найти тихое место с защитой от возможного дождя, согреться, приготовить горячего, то потом можно уже думать о всяком другом. «Нам сейчас нужно быть очень незаметными, Варвара. Сначала нужно заправить ДПР, найти тебе сухую одежду, перезарядиться, наверное, заправить твою Яву, потом будет видно. Главное постараться не привлекать к себе внимания, понятно?» Варвара промолчала. То ли из принципа, то ли из каприза. Что-то много слишком вдруг стало надо не ей, а нам. Это нам заправить, нам перезарядиться, когда у нее только что произошло вот такое, не очень нравилось, не очень вежливо. «Ты гнус видела?» — спросил оператор. Варвара пожала плечами. «Ну, как видела?» «Таких людей видела, с пятнами, но они не сильно страшные», — ответила она. «Хорошо, только, Варвара, они уже не люди, понимаешь?» Оператор сделал паузу, ожидая ответа. Девушка даже и близко не представляла, в каком положении находится она и весь мир. О выходе и распространении гнуса из зоны не то чтобы не слышали в их деревушке. Да даже если и слышали, считали это чем-то вроде газетных заголовков о прилетевших инопланетянах. Прилетели и прилетели, им-то на холмецком хуторе что от этого? А то, что ядерные удары были рассыпаны по всей Европе, о мировой панике, о бордах людей, бегущих во все стороны от эпицентра, о том, как именно гнус убивает все живое, включая бактерии и другие вирусы, ей и в целом большей части человечества было неизвестно. Падение городов и продвижение зараженных профессиональных военных позади орд гражданского гнуса было гораздо быстрее информации о том, куда бежать все еще живым. «Понимаешь?» — еще раз, но уже настойчиво спросил оператор. Варвара снова пожала плечами. При этом ее руки и ноги покоились на мягко тарахтящем двигателе Вишневой, жадно радуясь теплу. «Ну, понимаю», — ответила она. Оператор понял, что она, подросток, чудом спасшийся по воле случая, ничего еще не понимает. «Если Гнус нас увидит, мне придется убить его, давить гусеницами. Если потребуется, то нужна будет и твоя помощь. Поможешь?» – требовательно спросил оператор. «Помогу», – без особого внимания к вопросу ответила она. «А там те пятеро, которые подавленные были. Вы им почему не помогли?» — спросила Варвара, убирая руки с двигателя, поскольку тот уже нагрелся достаточно, и ребристая головка двигателя воздушного охлаждения стала слишком горячей. Оператор сделал паузу, вероятно, подбирая слова и переводя военный язык на понятный для девушки, далекой от уставных вещей. «Данный ДПР не имеет достаточных средств, чтобы справиться с биотанком, то есть с той формой гнуса, который нагнал группу. Сейчас у нас в целом нет возможности уничтожать их здесь. Это была наша разведка и десант. Этот бронеавтомобиль, вот этот, в котором ты ночевала, не дошел до базы. Ребята возвращались уже с потерянных территорий. Много петляли, не хватило топлива. Последние километры пришлось идти пешком. Старались не привести за собой никого оттуда, но не получилось. Результат ты видела», — постарался коротко ответить оператор. Варвара задумалась. Она видела сдвинутые автомобили на шоссе. Такой тяжелый автомобиль, как «Тигр», наверняка мог столкнуть их. Получается, что когда они ехали с дедушкой, впереди них уже был и этот армейский джип, и тот самый биотанк. Деда. На секунду картина дороги померкла, а воспоминания подсунули ощущение его рук, державшихся за нее во время езды. Таких твердых, сухих и тонких. А как он неуклюже карабкался на седло позади, постоянно норовя опрокинуть мотоцикл, не задумываясь, что он стоит всего на двух колесах, а не на четырех. Деда карабкался так, как будто у его внучки были железные ноги. Варвара отогнала эти мысли. «И что это такое, биотанк? Как он выглядит? А почему тот другой оператор сказал, что у него есть немного патронов, а дядя Миша помог?» «Подсказал про зеленый камень. Отчего умер деда? Что такое лучевая? Почему она до сих пор одна?» Столько вопросов. Ноги девушки, обутые всего лишь в сандалии, наконец более-менее согрелись. «Я не умру, как мой дедушка», — наконец спросила она, неожиданно для самой себя. Оператор не ответил, оставив неприятное ощущение недосказанности. «Так, Варвара!» Голос оператора стал тревожным, но громкость динамиков снизилась. «Группа Гнуса справа вдоль дороги. Гражданский, только проснувшийся. Глуши мотор и быстро лезь в машину. Запрись. Ключи от мотоцикла в карман. Быстро!» Варвара приподняла голову. Никого и ничего не видно, ни справа, ни слева. Вообще нигде. Откуда он узнал? Но спорить она не стала. Заглушила Яву и нырнула в «Тигра», громковато в такой тишине хлопнув тяжелой дверью. Где и как запереться она не нашла, поэтому, поджав ноги на пассажирском сиденье, обхватила колени руками и, уставившись в лобовое окно, принялась ждать. Гусеничный робот также не подавал признаков активности. Даже как-то непонятно было, зачем ей нужно было лезть в стылую машину, когда на своей вишневой Яве под солнышком с теплым двигателем ей было намного уютнее. Минуты или две прошли в тягостном ожидании. Даже холодные колени немного начали затекать. Варвара уже решила встать и перейти в заднюю часть автомобиля, чтобы посмотреть из узких боковых окон, как вдруг что-то поменялось. Все еще хранящая жизнь золотая полоса пшеницы от полевой дороги до армейского автомобиля, шириной 70 метров. Медленно, с легким, едва заметным потрескиванием, начала чернеть и скручиваться, оседая скукоженной копией самой себя. Почернение незаметно приблизилось справа и, обойдя тигра, оставив тому совсем узкую полоску живой растительности, около 3 метров в каждую сторону от Варвары, подгибая и неумолимо роняя стебли, двинулась дальше. И почему-то только теперь Варвара увидела людей по краю поля. Группы из нескольких человек, потрепанных и помятых, с четкими коричневыми пятнами на лицах и открытых участках тела. Они шли по полевой дороге, идущей параллельно шоссе. Шли, а точнее брели, безвольно опустив руки, не обращая, казалось, ни на что внимания. Еще дальше за ними, где-то в лесополосе, виднелись силуэты других таких же людей. А вот и тот, что чернил поле, дотянувшееся до брони автомобиля. Он шел самым крайним от группы и вдруг неподвижно встал метрах в 30 от тигра напротив и без всякого выражения смотрел прямо в окно автомобиля. Варваре стало не по себе. Неудобно смещенная спина. Она ведь только что хотела уйти в просторный салон. Затекшие в неудобном положении колени и этот странный, ничего не выражающий взгляд вполне себе симпатичного молодого человека, кудрявого брюнета, в джинсах и светлой спортивной куртке, измазанной чем-то черным. Гнус продолжал смотреть на нее, оставаясь неподвижным и немым. Его пятна на смуглой коже лица уже не казались слишком уродующими. Движущиеся позади него разрозненные и мелкими группами зараженные даже не поворачивали головы в ее сторону. А все пространство от шоссе и до самого поля стало страшным и полностью черным. Перерожденные зараженные просыпались в разное время, в зависимости от индивидуальных особенностей. Теперь, подобно дождевым каплям, начинали стекаться в ручейки, выбирая направление, которое было выбрано ими еще при той, другой жизни. То есть на Москву. За несколько минут весь внезапно появившийся гнус прошел мимо, постепенно отдаляясь от брони автомобиля, кроме одного, того самого. Варвара уже позволила себе плавно и по возможности незаметно сесть удобнее, изредка кидая взгляд на кудрявого, все так же пялившегося с расстояния в 30 метров в лобовое стекло. Но теперь его взгляд как будто стал более осмысленным. Уже не таким бесцельным. Он вроде как определился с источником его интереса. И этим источником была сидящая на переднем сиденье рыжеволосая девушка, старающаяся не смотреть в его сторону. Наконец в башке гнуса что-то включилось, и он, даже моргнув, двинулся к ней. Его шаг перестал быть безвольным и вялым. Он больше стал прогулочным, как у обычного человека, гуляющего по парку. Черная полоса двинулась от тигра вглубь поля. По-прежнему не в силах преодолеть 3-метровый радиус жизни вокруг девушки, что, очевидно, усиливало интерес гнуса. Каждые метры его приближения поджигали Варвару паникой. Жуткое в своей неспешности приближение. Страшные, ненастоящие, как будто пластмассовые глаза. Что делать? Она даже не представляет, что ей сейчас делать. Про ДПР-127, стоявший в безмолвии с правого борта снаружи, она забыла полностью, не в силах погасить панику, растущую с каждым шагом приближающегося существа. Вот он уже прошел половину дистанции. Что делать? Вот осталось всего пара метров до передней части автомобиля. Вот он встал напротив капота, видимый от груди и выше. Высокий. Смотрит прямо ей в глаза. Обычный человек, разглядывая приблизившегося гнуса, непроизвольно подумала Варвара. Ни клыков, ни когтей, ни шерсти. Как они смогли тут всех убить? Гнус что-то как будто сказал одними губами, и, подтверждая самое дурное предчувствие, пошел к водительской двери. Варвара взвизгнула и, нажав флажок дверной ручки вниз, заблокировала дверь. Это получилось, само собой. А ведь 5 минут назад она даже не пыталась заблокироваться, думала, что не знает, как это сделать. Гнус отреагировал на ее телодвижение и застыл, не дойдя до двери. В его больных, почти черных глазах, в которых белок был цвета земли, застыло какое-то намерение, которое сейчас он был не в силах отменить. Коротко крутнув стартер, уверенно запустился дизельный двигатель ДПРа. Заскрипели раздавливаемые прорезиненными башмаками гусеничной ленты стебли пшеницы. Зашуршал, крошась в черную пыль, убитый гнусом покров поля. Кудрявый не отреагировал на шум. Он лишь слегка повернул голову в сторону, прислушиваясь к источнику. Однако продолжал изучать сидящую буквально в метре от него Варвару. И очень зря. ДПР поднял обороты, выпустив непрогретым двигателем сизое облачко дыма. Вырулил из-за «Тигра» и, ни на секунду не теряя скорости, врезался в Кудрявого, роняя и наезжая на него всем своим весом. Тут же, застопорив одну гусеницу, он танковым маневром, призванным равнять траншеи и давить врага, начал крутиться на месте. Сидя в кабине, где большая часть звуков скрадывалась броней, Варвара не услышала на фоне тарахтения двигателя ни криков, ни треска костей. Замерев от ужаса, она, расширив глаза, наблюдала, как крутится вокруг своей оси в паре метров от нее, утопая в дизельном выхлопе верхняя стальная башенка робота. Только спустя целую минуту расправы ДПР-127 отъехал и замер, заглушив двигатель. Варвара, затаив дыхание, вышла из «Тигра». От Кудрявого не осталось ничего, что можно было бы сопоставить с его предыдущим видом. Одежда, частично сорванная с тела вместе с верхним кожным покровом. Неузнаваемо раздавленное тело с какого-то йодного цвета плотью и желтыми костями. Вывороченные ребра, влажные ленты внутренностей вперемешку с землей и вдавленная в землю деформированная голова. Только ноги ниже колена, куда не дотягивалась гусеничная лента, оставались нетронутыми. Ахнув от увиденного, Варвара присела в широком черном круге мертвой пшеницы, где живым желтым цветом оставался лишь пятачок поля вокруг бронеавтомобиля. На глазах утрамбованное в землю тело начало высыхать, а желтоватые кости обретали еще более темный, уже близкий к коричневому оттенок. «Издох», — удовлетворенно сказал оператор. «Испугалась?» Варвара потрясла головой вместо ответа. Обе ее руки были прижаты к груди. «Давай собирайся, Рыжик, солярки на донышке. Поможешь заправиться». Гнус на механический шум не сильно реагирует, на живых только соображать начинает. «Сейчас партия прошла, следующая, как созреет и накопится, пойдут туда же». «Артефакт где? Зеленый который?» — спросил оператор. «Там, в машине», — ответила Варвара, не в силах оторвать взгляд от сюрреалистической картины растерзанного гнуса и на глазах усыхающих останков. «Не убирай его надолго. Положи близко к телу. Ты сейчас опять под лучом. Сама машина фонит. Слышишь, Варвара?» Только сейчас она поняла, что это был тот оператор, который вчера представился дядей Мишей. «Дядь Миша?» — спросила она, чувствуя облегчение от того, что хоть что-то ей сейчас стало понятнее. «Да-да, Рыжик, это я. Давай бегом, не задерживаемся». Скомандовал он каким-то добрым домашним голосом, словно торопил ее не убраться с опасного места, а поторапливал в школу. «Ага», — отозвалась Варвара. Она метнулась в машину, накинула тощий армейский рюкзак, который закрывал всю ее спину, и лихо заскочила на Яву, практически в одном движении пнув ногой по кикстартеру. Вишневая с теплым двигателем тут же бодро отозвалась мягким тарахтением и, повинуясь ручке газа, пару раз проверочно рыкнула мягким карбюраторным двигателем. «Погнали, Рыжик!» – почти весело крикнул из динамиков дядя Миша и первым тронулся в путь, указывая дорогу. Впрочем, облако черной взвеси из-под гусениц заставило Варвару быстро разорвать дистанцию до пары десятков метров. Но после того, как ДПР вышел на полевую, влажная после вчерашнего дождя и утреннего тумана дорога уже не давала столько пыли, и Варя уверенно сблизила дистанцию до нескольких метров, полагая, что в случае чего сможет уйти вправо или влево от катящего впереди робота. Железный несся быстро, километров 50 в час. Но сам отрезок дороги, по которому они ехали, продолжался всего пару минут и вел не в сторону ушедшего гнуса, а обратно на запад, в сторону от вилки на ее деревушку с названием Холмецкий хутор. Проехав с ветерком примерно с километр, ДПР снизил скорость и, ломая черную мертвую поросль растительности, прилегающую к лесополосе, двинулся к трассе. Варвара, взяв правее и держась позади, снова разорвала дистанцию, чтобы ее Ява и она не дышали лишний раз черным прахом, имеющим иногда удивительную летучесть. Не маскируясь и не пытаясь быть тихим, дизельный весом более тонны поисковый робот лез прямо через ломкие мертвые яблоньки, трещащие мелкие кустики уже непонятно чего, к мертвым тополям лесополосы. Поддав дымку, преодолев подъем кювета, выбрался на асфальт. Варвара легкой огненно-красной смесью вишневой явы, красной кофточки и рыжей копны волос взлетела через секунды следом, подняв на выезде из кювета переднее колесо. Это она могла, это она умела. Мотоцикл она осваивала с 6 лет, сидя впереди деда еще на баке. А потом каждое лето с азартом и упоением, вдали от глаз своих стариков, вишневой явой в полях рисовала на траве пятаки, роняла и поднимала ее на дыбы, рихтовала юзом кочки и гнилые пеньки. ДПР встал у джипа грубого цвета, который Варвара уже видела мимоходом. Поравнявшись с роботом, она заглушила двигатель, примерно понимая, что от нее надо. «Давай, Рыжик, в таких машинах обычно припасливые хозяева ездят. Солярка в канистрах должна быть, проверь», — просто и не обидно скомандовал оператор. Варвару не нужно было просить дважды, дело было понятным. Открыв заднюю дверь, она увидела целую кучу припасов. Спальные мешки, палатки, контейнер-холодильник, какие-то чемоданы и, конечно, пару алюминиевых 20-литровых канистр. Вытянув их и понюхав, она убедилась, что это действительно дизель. Далее, по наводке оператора, она нашла заливную горловину бака ДПРа и залила туда обе канистры. Видимо, бак робота был небольшого объема, поскольку уровень 40 литров стало видно через горловину. Теперь наступила ее очередь найти что-то для себя. Открыв дверь салона, она, ойкнув, отшатнулась. «Мамочки, тут этот, гнус», — испуганно сказала она. Робот, на этот раз уже не глушивший двигатель, развернулся ходом, направив пулеметы на указанное место. Действительно, на сиденьях позади водительского лежал головой к открытой двери полный одутловатый мужчина с пока еще нечеткими пятнами на лице и на руках, и как будто бы хотел, но не мог проснуться. Он хрипел и тут же замолкал. То вдруг постановал, и на его пятнистом лице поднимались брови, словно он пытался, но не мог открыть глаза. Мутная слюна, вытекающая из открытого рта, образовала тошнотворную лужицу под его щекой. По лицу девушки пробежала брезгливая гримаса. «Фу!» — не сдержалась она. «Да-да», — подтвердил дядя Миша. «Никогда не трогай таких и вообще никого. Зараза через слизистую передается, через жидкости. Может быть, как грипп, мы точно не знаем». «Фу!» – еще раз повторила она и отшагнула назад. «Этот еще не созрел. Несколько часов, наверное, ему надо еще. Брать будешь что-нибудь себе? Одежду?» Варвара с сомнением посмотрела на пассажира и на робота. «А вы его не это, ну, убьете, может быть?» – спросила она. «Смысла нет уже, Варвара. Для этого тут и дежурили и роботы, и вертолеты, и разведка вон была. Только боеприпас потратили и людей. Гнус в Москву заходит. От нас уже ничего не зависит», – ответил оператор безрадостно. «Ты давай, Варюш, быстрее соображай. Они пока народятся, не злобные в целом. Только трогать их нежелательно. Друг за дружку заступаются, если почувствуют. Не дай бог бывшие вояки сюда припрутся. И робота спалят, и...» Он не договорил. «И меня», расширив от волнения глаза, договорила за него Варвара. «И тебя, Рыжик, и Яву твою Вишневую, если надо будет, оседлают. Они не дураки, когда надо. Опасно тут, но без топлива нам никак. Давай, будешь брать из багажника чего? Ты не бойся, вещи не заразные. Вирус только в живом живет, а сам по себе почти моментально подыхает. Ты же видела, как тот гнус у тигра высох?» В этот момент пассажир поднял голову и, уставившись расфокусированным мутным взглядом в никуда через открытую дверь гражданского джипа, что-то промычал. «Ой!» – непроизвольно взвизгнула Варвара. «Не буду я ничего тут брать!» «Ладно, давай быстро к легковушкам, хотя бы бак тебе заправим. Скоро те, кто тут есть и поспел, вставать начнут. У них это синхронно получается. К этому времени убраться нам надо с их пути. Тут зеленки не осталось уже, они сразу в стороны пойдут, потом только на восток. Понял, Рыжик? Быстро!» – необидно скомандовал он. Варвара боязливо прикрыла дверь джипа, села на Вишневую и, легко пыркнув кикстартером, покатила в сторону, противоположную миграции гнуса, на запад.